Вы слушали радиоспектакль, поставленный по рассказу Антона Павловича Чехова «Егерь». В спектакле заняты Николай Гриценко, Лариса Пашкова и другие артисты. Продолжение проекта через 2 минуты. Театр FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян.